Или, хуже того, изображать из себя рабочего муравья? Приближающаяся к ним женщина заметила Флетча, затем и Синди. «О, нет!» – простонал Флетч. «Я делаю то, что должна делать, и стала той, кем должна была стать», – заключила Синди. «Флетч!» – воскликнула женщина. Синди обернулась. Лицо ее осветилось радостью. «Барбара!» Она вскочила со стула, бросилась женщине на шею. Барбара обняла Синди. Флетч встал. «Барбара!» Когда пыл радостных повизгиваний и объятий утих, Барбара посмотрела на Флетча. Она все еще держала Синди за руку. «Я не знала, что вы знакомы». Глава 23. «У тебя на шее засос!» Барбара сверлила Флетча взглядом. Официант принес к столику третий стул. Облегченно вздохнул, услышав, что им не нужно ничего, кроме счета. «Отметина страсти. Утром, когда ты уходил, его не было». Флетч коснулся пальцем того места, куда укусила его Синди. Брови Синди сошлись у переносицы. Она явно не понимала, что, собственно, происходит. «И одет ты не так, как утром». Барбара положила руку на свернутые джинсы и тенниску. «Где ты взял эти шорты?» Флетч сложил руки на груди. «И что написано на твоей тенниске?» Барбара наклонилась и убрала его руки. «Вам нужен друг? Что это значит?» Она взглянула на его колени. «И на шортах та же надпись?» «Да», — с достоинством произнес Флетч. «Ты что, нашел новую работу? Откуда вы знаете друг друга?» Ушел от ответа Флетч. «Мы дружим со школы», — ответила Барбара. «Правда? Вы давние подруги?» «Да, самые. Близкие. Я говорила тебе о Синди. Именно она посоветовала мне выйти за тебя замуж». «Ага», — кивнул Флетч. «Флетч!» — воскликнула Синди, ударив себя ладонью по лбу. «Так ты Флетч?» «Почему ты не в Галифе?» — строго спросил у Барбары Флетч. «Ха-ха-ха!» — рассмеялась Синди. «Я переоделась перед тем, как пойти на ленч. Меня мутит от этих жутких штанов». «Так за этого Флетча ты выходишь замуж в субботу?» — спросила Синди. «За него». Барбара положила руку на колено Флетчу. «Флетч, тебе, по-моему, очень жарко. Ты вспотел? У тебя красное лицо. Может, тебе нехорошо?» Вновь начала смеяться Синди. «Мой бог!» — простонал Флетч. «А как вы познакомились?» — спросила Барбара. Синди заливалась. «В этом есть что-то забавное?» — спросила Барбара. «Вроде бы нет». «Я очень надеюсь, что после свадьбы Флетч будет уходить и возвращаться домой в одной и той же одежде». Синди давилась смехом. «Барбара», — говорил Флетч медленно, серьезно, — «у нас с Синди деловое знакомство». На глазах Синди от смеха выступили слезы. Секретарь и мужчина средних лет, сидевший за соседним столиком, неодобрительно посмотрели на них. Шум мешал продуктивной работе. «Деловое знакомство?» — переспросила Барбара. «Деловое?» — подтвердил Флетч. А теперь, Барбара, дорогая, если... Барбара, дорогая...